Илья сопит, но чаевые принимает. С любопытством спрашивает, кивая на ребят. «Что? Дайвер хорошо платит?» До меня наконец-то доходит весь комизм ситуации. «Конечно, какой я дайвер? Такой же, как Илья, обитатель Диптауна, раньше подвязавшийся на черной работе, а теперь нашедший теплое место». «Нормально». Я искоса смотрю на ребят, Мак и Падла веселятся. Остальные, похоже, настолько изнывают от нетерпения, что улыбаться не способны. «Ладно, старик, спасибо». «Не за что, Илья протягивает руку, мы обмениваемся рукопожатием. Ты это, в кабачок заходи, поболтаем как-нибудь». «Хорошо». «Неужели ему не интересно? Совсем-совсем не интересно поговорить с дайверами. Впрочем, они же бывшие дайверы. А храм, ну что тут смотреть? Пустая круглая комната, лестница какая-то». Я закрываю за ним дверь, поворачиваюсь к ребятам. «Давай!» — кивает маньяк. «Думаю, лучше тебе лично вскрыть этот конверт». Бумага твердая, я даже надрываю уголок зубами, прежде чем вскрыть конверт. «Может, Пат позвать?» — вдруг начинает беспокоиться падла, поглядывая на лестницу. «Сам виноват, он знает, что мы не на экскурсию пришли», — отрезает Чингис. «Давай, Леонид». Я достаю из конверта увесистый томик, затянутый в тугую пластиковую пленку. Так, это и есть невскрываемая защита. Открытый ключ храма дайвера в глубине. Тяну пленку за край, несколько секунд ничего не происходит, потом пленка с треском рвется, вся сразу на мелкие конфетти-клочки, ключ опознан. Компания «Новые горизонты», читаю я вслух. Предварительный отчет по проекту «Приятное погружение», только для членов совета директоров. «Давай», — подбадривает меня Чингис. Я сажусь на пол, открываю томик. Белая бумага, черные строчки. Сухо, официально, традиционно. Никаких красивостей, анимаций, звуков и видеороликов. Впрочем, это же не для презентации на публику. Это рабочий материал. «Тут что-то вроде преамбулы», — говорю я, глядя на первую страницу. Дип-программа «Революционное открытие в области психотехники» повлекла за собой создание нового виртуального мира Диптауна. Сбылись самые смелые мечты человечества, возникли совершенно новые индустрии науки, производства, развлечений. Однако 5 лет, прошедшие со дня закладки первого квартала Диптауна, показали и негативные эффекты данной реализации виртуального мира. Мир Диптауна стал всего лишь отражением реальной жизни, ни в малейшей мере не свободным от пороков и недостатков человеческой натуры. Проект «Приятное погружение» направлен на преодоление этих недостатков. «Леня, а про судьбоносный съезд партии там ничего нет?» — резко спрашивает падла. «Революционное открытие, самые смелые мечты, сопли в шоколаде!» На лестнице появляется взъерошенный пад. «Че за шоколад, Тоха?» «Уймись! Тебе он не понравится», — не оглядываясь, очень резко отвечает падла. «Иди сюда и слушай, пока не гоним». Умолкший пад с грохотом ссыпается с лестницы и садится рядом с хакером. А я переворачиваю страницы. Это должно быть где-то рядом. Совсем рядом. У Ромки не было лишнего времени. Он мог перелистнуть несколько страниц, прочитать несколько абзацев, и что-то ударило его, напугало, заставило забыть обо всем. «Тут про проект «Глубинный контейнер», — сказал я, — техническая документация. Они впрямь больше железячники, чем программеры». «Дай», — Чингис протягивает руку. Я делаю вид, что не замечаю. «Это не его. Это мое. Моя борьба». Фраза вымазана в грязи и крови. «Но это моя борьба. Чингис мне более чем симпатичен. Он умный, сильный и добрый человек. Самое главное, тут добрый. И добрый не слепой, всепрощающий добротой, а добротой зрячего человека. Но он не прыгал в пропасть между стенами огня и льда. Не его друга убили. Не его предали. Не его покупали. Я рад, что у него все сложилось именно так. Но этот томик, стоивший жизни Ромки, только мой. И мне выбирать, что я скажу, а о чем, быть может, и умолчу. Сейчас. Не впопад бормочу я, перелистывая страницы. Маньяк вздыхает, но терпеливо ждет. Мак возлежит в позе присытившегося радостями жизни султана и демонстративно зевает. «Что там?» — снова не выдерживает Чингис. «И на этот раз мне есть что ответить. Тут чертежи. Я бы сказал, что это особое эргономичное кресло, только это скорее эргономичная ложа. Когда вокруг стоят 5 человек, безостенчиво пялись в книгу, что держишь в руках, очень трудно контролировать процесс утечки информации. Скажем честно, невозможно. «Да что за хренотень!» — выражает общее мнение падла. «Эти чудаки изобрели гибрид кровати и зубоврачебного кресла, а за него идет такая схватка!» «Они даже не изобрели, а собрали», — поправляет его маньяк, перелистывая через мое плечо несколько страниц. «Видишь, сплошные указания на купленные патенты. Эти использовались в медицине для ухода за больными, пребывающими в коме. Эти в космических исследованиях, системы дистанционного контроля и бесконтактные интерфейсы. Периодический массаж тела, опционально зондовое и внутривенное питание, а комбинезоны и шлемы можно выбрасывать на помойку», — подводит итог Чингис. «Лихо. Все на поверхности, но лихо. Я бы не отказался от такого рабочего места. У меня всегда затекает спина, если сижу в глубине больше 10 часов. Но убивать из-за этого? Или бояться этого? Чушь какая-то, ребята». «Темный дайвер особо просил вторую часть проекта», — напоминает падла. «Давай, Лень, ищи. Искусственная природа или как-то так. Искусственная натура», — говорю я, открывая книгу. «А вот это софт. Сплошной софт». «Системы фильтров», — маньяк щурится, глядя на перелистываемые страницы. Я сдаюсь и начинаю листать быстрее, не пытаясь вникнуть в строчки. «На изображение, на звук, на пространственное перемещение. Ух ты! Да не могли они такой степени компрессии достичь?» Он трет лоб и неуверенно признает. «А может, и смогли?» «Что это, Шурка?» — спрашиваю я. «Похоже на систему слежения, верно?» Маньяк и падла переглядываются. Падла кивает. «Очень похоже. Самообучающая система отслеживает и фиксирует поведение объекта, очевидно, человека. Да еще и с обратной связью. Ёпты! С прогнозированием, с элементами ИИ!» «Да не может быть искусственного интеллекта на современной технической базе!» — возмущается маньяк. «Не может!» — признается падла. «А тут не о конкретной машине речь идет. Тут привязка к общесетевым ресурсам. Перераспределение информации, общие базы данных, личные базы данных, потоковое кодирование и декодирование». «Журнал надо начинать читать с конца», — говорю я, и открываю томик на последних страницах. «Резюме!» — радостно говорит Пад, повисший на плечах Чингиза и падлы. «Я тоже с конца начинаю смотреть».